Первым был мужчина среднего возраста и с видом типичного дворецкого, а весь его вид буквально орал о испытываемой им панике и ужасе. Вторая личность была гораздо интереснее. Женщина довольно молодой наружности с черными волосами и изумрудными глазами, одетая в дорогое платье цвета ночи. Каждый элемент ее образа, от осанки до взгляда, говорил о ее голубой крови и высоком положении, а потому сомнений в личности этой женщины быть не могло. Что же, Эленвин Набериус действительно была красива внешне, что для демона-аристократа не было чем-то удивительным, но смотря на нее Арата не испытывал ни восхищения, ни эйфории или нечто подобное. Глядя в ее лицо, Ишимура испытывал лишь злобу и ненависть, о чем хорошо говорили горящие красным огнем глаза и швы на лице парня. «Ну здравствуйте, господа!» — наигранно весело начал говорить Арата. «Я пришел к вам в гости, а меня встречают целые армии и газовыми атаками. Некрасиво, очень некрасиво. Не вторженцу без манер об этом говорить». «Спокойно, но нервно», — ответила Эленвин. «Убийца Кокобеля и Крузерия, я полагаю, несмотря на бушующие эмоции и ярость в глазах, внешне женщина была спокойна и собрана. Ой, вы меня знаете, как неловко и приятно, а я тут целую речь для знакомства придумал для более эпичного представления. А вы, вероятно, та самая Эленвин Набериус? Смотрю, ты тоже знаешь меня. А как же мне не знать о вас, миледи? Вы ведь глава целого демонического рода, сильная и прекрасная женщина». После этих слов лицо Араты лишилось улыбки. «А еще та самая тварь, что хотела навредить дорогому мне человеку и уже была причастна к этому в прошлом. Значит, ты взаправду защитник этого животного в мире людей», — также прокомментировала Эленвин. «Это из-за тебя кошачье отродье все еще живо. Советую тебе хорошенько следить за своими словами, ничтожество, ибо они могут тебе сильно аукнуться». Угрозу в голосе парня не различил бы разве что глухой. «Неужели, раз ты действительно дружок этой твари и рискнул совершить нечто подобное, то твоей целью является моя жизнь. Я в любом случае не выживу по твоим планам, так к чему мне еще бояться? Только вот смерть может быть как быстрой и легкой, так и мучительной и долгой. Поверь, фантазия на чернуху у меня богатая, способы ее реализации имеются, а опыт уже есть. Хотя о последнем ты и так знаешь. Думаешь, меня это пугает? В таком случае ты гораздо наивнее, чем кажешься на первый взгляд. А ты, я посмотрю, отважная. Я бы мог сказать, что уважаю подобное, но не в твоем случае. Ты ведь пришел мстить за этих никомат? Так действуй, нечего растягивать этот фарс. А где же крики проклятия, отчаянная борьба за жизнь и прочее? Какой в этом теперь смысл, особенно после твоей подружки? Это отродье убило моего сына, тем самым лишив меня дорогого мне человека и будущего моей семьи, так что терять мне более нечего. Лишь желание отомстить этой твари не дает душе покоя, и именно ты лишил меня радости воплотить желаемое в жизнь. Какой я нехороший негодяй, аж слезы наворачиваются от собственной гнили. Арата стер несуществующую слезу. Только вот твой сыночек сам виноват в своей смерти. Не тронь он Кураку и ее семью, и сейчас мог бы быть среди живых. Так что твой ублюдок получил по заслугам. Хотя в этом есть черная ирония. Не случись всего этого, и я бы мог никогда не связать свою жизнь с сестрами Таджо. Только вот это ни капли не оправдание грешкам Набериуса. Неважно, что ты и остальные думают о нем, но Зелкир был моим сыном. Ты не знаешь, каково это — потерять единственного дорогого тебе человека и не иметь возможности отомстить его убийце. Нет ничего больнее, чем потеря своего ребенка, и я бы не остановилась ни перед чем ради мести за него. Ха, как трогательно. Мать отдает всю себя мести за сына ублюдка. Этому даже можно посочувствовать, если бы только не характер твоего сыночка. Хотя в этом есть и твоя вина. Это ведь ты начала похищать йокаев и делать из них подопытных крыс для своих опытов, не так ли? А потом и твой ублюдок втянулся и сделал из этого развлечение, так что ты виновата не меньше него самого. И чем вам так йокаи не угодили? Почему именно они? Тебе об этом знать не надо. Решила сохранить в тайне? Ну, твое дело, мне это не особо важно. Тогда просто покончи с этим, только знай, несмотря ни на что, это не сойдет тебе с рук без последствий. Все может быть, но ты права, с этим пора заканчивать. Арата начал медленно подходить к Эленвин. Знаешь, в чем ирония? Если бы ты не решила послать убийц, а просто прекратила терзать семью Таджо, то я бы скорее всего никогда не пришел сюда. Хоть мне и было противно от самого факта существования твоего клана, но я мог об этом забыть, если бы ты только оставила свою месть. Правда, история не терпит вопросов. Если бы, так что в этом уже нет никакого смысла. Моего сына уже не вернуть, остальное более не важно. О, не переживай, это не проблема. Злобно, с нотой безумия улыбнулся Ишимура. Раз ты так сильно скучаешь по сыночку, то я позволю тебе с ним воссоединиться. Навечно. Эленвин не смогла на это ничего ответить, да и в этом уже не было никакого смысла. Со стороны Араты на женщину понеслась концентрированная черная дымка, что ударила по ней, не оставив на теле ни единого следа, однако этого было и не нужно. Эленвин буквально застыла на месте, ее руки затряслись, как лист на ветру, а еще через некоторое время она и вовсе упала на пол, перестав подавать ярко выраженные признаки жизни. Лишь распахнутые, но остекленевшие глаза и идущие из них слезы могли отличить ее от трупа, и лучше бы она действительно умерла. Применив на Эленвин вечный кошмар, Арата дал ей прочувствовать нечто схожее с тем, что не так давно испытывал сам. В своих кошмарах женщина видела, как постоянно умирает ее сын, а она сама, не имея возможности двигаться, безвольно наблюдала за этим, после чего картина повторялась. Вечные крики и мольбы о помощи сына, новые и новые трупы, падающие на нее и смотрящие неморгающим взглядом, полным горечи и страха, и так бесконечно, на протяжении столетий, пока в реальности не прошло и полуминуты. Разум женщины был безвозвратно уничтожен, а сама она превратилась в безвольную куклу, что даже боли не чувствовала, лишь могла страдать и молить о смерти. Вот и финальный аккорд в истории клана Нобириус, бесславный финал, прокомментировала Рата, смотря на Эленвин. А ведь могла бы жить спокойно, если бы только не сотворила из своего сына ублюдка. Повернувшись в сторону, Ишимура увидел вжавшегося в стену демона, что с ужасом и слезами на глазах смотрел на свою хозяйку, трясясь и едва стоя на ногах. Казалось, он вот-вот потеряет сознание или словит сердечный приступ от произошедшего. Хаем, остался только ты. Прекрасно. Арата начал разворачиваться и идти в сторону недобитка, пока тот буквально не рухнул на колени. Стойте. Прошу, стойте. Я ничего не сделал. Я никак не причастен к страданиям вашей Никоматы. Я лишь слуга, ничего более. Прошу, не убивайте меня. Зря тратишь воздух. Безэмоционально сказал Арата. Пожалуйста, не надо. Я правда ничего не сделал, лишь выполнял прихоти этой стервы. У меня никогда не было намерений что-то делать с Никоматами или кем-то еще. Правда. Я всего лишь слуга, у меня никогда не было выбора. Я этого никогда не хотел. Как неуважительно ты отзываешься о своей госпоже. Я ее ненавижу. Будь только возможность никогда не связывать с ней жизнь. Я бы сам с радостью сожрал ее душу, но никогда этого не мог. Не убивайте меня, пожалуйста. Фриц истерично рыдал и молил о пощаде, а Арата остановился на полпути к нему, внимательно всмотревшись в демона. На лице Ишимуры начала возникать улыбка. «Сожрал бы ее душу ради своего спасения, говоришь». Глаза Араты вновь заиграли огнями, а взгляд упал на лежащий позади него труп Эленвин. «Что же, проверим твою честность». Из спины Араты возникла демоническая рука с острыми когтями-лезвиями, что дотянулась до Эленвин, а после одним движением отрезала ей руку. Женщина от этого даже не шелохнулась, а монструозная ладонь схватила обрубок и с силой метнула его в сторону испуганного демона. Та приземлилась прямо перед его лицом, отчего тот еще сильнее побледнел и опасливо посмотрел на Арату. «Ешь! Че что? Ешь!» — повторил Арата. «Сам ведь сказал, что хотел сожрать ее душу, правда? Не душа, конечно, но тоже часть ее, так что вперед, ответь за свои слова!» Фриц с ужасом всмотрелся в кровавый обрубок. «Но я, ешь!» Теперь голос Араты стал угрожающим и отдающим металлическим эхом. Присев перед Фрицем на корточки, показав ему свое преображающееся лицо, щеки, что были покрыты швами, разорвались, обнажив выступающие ряды острых клыков до самых ушей, будто две монструозные пасти, отделяемые от реального рта тонкими полосками кожи. А светящаяся пара глаз размножилась, растекшись по лицу семью алыми глазами. И этот монстр с ожиданием смотрел на трясущегося демона. «Ешь, или сам станешь едой. Я буду отрывать от тебя по куску, чтобы ты сполна насладился своей участью моей закуски, так что не испытывай судьбу. Ешь, я». Трясущимися руками Фриц кое-как смог ухватить обрубок и поднести его к своему рту, пытаясь заставить себя его раскрыть. Алые глаза смотрели на него не моргая, из собственных глаз лились слезы, но сумев раскрыть рот, Фриц медленно впился зубами в руку, стараясь откусить от нее кусок. Во рту сразу появился привкус крови, и сделав укус, демон пытался медленно переживать мясо с кожей, но не сумел этого сделать. Не справившись с эмоциями, фриц откинул обрубок и высвободил все содержимое своего желудка, продолжая рыдать и истерить. «Какое посмешище!» — прокомментировала Рата данную картину, а когда фрица перестала рвать, он приблизился к его уху и вновь заговорил. «Скажи, ты действительно думаешь о пощаде, человек, что для снятия стресса и своего удовольствия не брезговал насилием над детьми йокаев, любитель почувствовать себя доминантом, занимаясь растлением неспособных к сопротивлению детей? Ты правда заслуживаешь спасения?» Для фрица это стало последней каплей, и без того впадающий в безумие разум демона осознавал свою участь, и до самого последнего мига жаждал его избежать. Выхватив небольшой кинжал из своего пояса, фриц начал силой наносить себе ножевые ранения в шею, дабы поскорее истечь кровью и умереть. «Уж лучше так, чем видеть, как тебя по кусочкам поедает этот монстр». Изрезав себе всю шею, демон наконец-то испустил дух, избежав более жестокой смерти, а смотрящий на это с безразличием Марата неспешно встал на ноги и прикрыл руками обезображенное лицо. Стоило ему через секунду убрать ладони, как все черты монстра в нем исчезли. Все то же чуть женственное лицо с разноцветными глазами, что смотрели на итог учиненной Ишимурой резни, а сам парень сделал глубокий вдох, будто ему стало легче дышать. «Ах, Курака, Широни, никто из демонов больше вас не тронет, никогда». Окинув помещение взглядом в последний раз, Арата начал покидать его. «Пора замести следы и возвращаться. Ну и офис поблагодарить за помощь с туманом, конечно. Хозяин, для вас важное сообщение. ХМ, внимание, важное сообщение. Пользователь достиг нужного состояния и силы. Вам доступен третий барьер испытания. Желаете ли вы начать испытание?» Примечание к части. https://pinit3lff5e4fl, Арата в конце главы. «Надеюсь, вам понравится эта глава. Изначально я хотел побольше растянуть эпопеюс на Бириус, но потом решил, что в этом нет смысла. Все же и Арата сейчас весьма силен, да и долго затягивать с этим в целом не было необходимости. Дальше же нас ждет встреча с третьим боссом. Уже можете гадать, кто это будет и что он будет олицетворять. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://dissortsominvite4svdukv, мой дискорд-сервер, по факту мертвый, но мало ли чего. Демон с тысячей лиц. Примечание к части. А вот и столкновение с третьим боссом. Вы рады? Я однозначно. От собрания владыкада. Простите, что? Я сейчас все правильно услышал? Да. То есть это не неудачная шутка, не отвратительная попытка розыгрыша, а чистая правда? Дьявол, да. Да, это правда. Сколько еще раз вы об этом спросите? Извини, конечно, но не каждый день тебя зовут на срочное совещание, где заявляют о таинственном исчезновении целого демонического рода. Когда Сазикс, Аджука и Серафол получили от Фолбиума сообщение о чрезвычайной ситуации и необходимости скорейшей встречи, они уже были порядком удивлены, ведь в последний раз носитель титула Асмодея был таким встревоженным много лет назад, во время гражданской войны, а потому никто не ожидал ничего хорошего. Если уж главный стратег среди демонов говорит о чем-то подобном, то нужно быть готовым к самому худшему, но реальность сумела ввести в ступор абсолютно всех, несмотря на все теории. Сазикс с остальными могли представить новость о происшествии в одном из родов, информации о готовящемся теракте, особенно учитывая объявление войны от бригады Хаоса, но никак не информацию о исчезновении целого клана демонов. И ладно бы это была новость о нападении на клан, очередном инциденте, особенно помня подноготную смерти наследника этого клана, так нет же. Фолбиум буквально с порога заявил о полном исчезновении клана, подчистую. По его словам, вся территория Набериуса пустела, а на месте происшествия специалисты обнаружили лишь мелкие капли крови, из которых едва удавалось узнать информацию о предполагаемых жертвах. Вывод был однозначным. Эленвин Набериус, ее свита, прислуга и охрана, все были мертвы, причем, судя по результатам, это произошло едва ли не единовременно и около двух дней назад. То есть кто-то буквально устроил геноцид Набериус, замел свои следы и скрыл само происшествие на несколько дней. Такого в истории нового правительства ада еще никогда не было. Как это вообще произошло? Кто это сделал? А самое главное, почему мы узнали об этом только сейчас? Набериус ведь были под постоянным наблюдением. Пыталась переварить услышанное Серафол. Самому хочется узнать ответ на этот вопрос. По словам моих людей, следам крови там по меньшей мере пара дней, да и свидетели говорят примерно то же самое. Свидетели? Заинтересовался Аджука. Можно и так сказать. Под особняком Эленвин были обнаружены подземные строения, а уже в них находились явно невольные Йокай. При их допросе все как один сказали, что два дня назад вся стража на Бериус в один момент всполошилась и покинула подземный комплекс, а после никто из них так и не вернулся. Подземный комплекс. Пленные Йокай. Что вообще Эленвин там творила? Как раз это параллельно и выясняем, но по словам самих пленников они были материалом для экспериментов неизвестного характера. Ирония. Столько лет хотели узнать о темных делах на Бериус, вот и узнали. Правда, не самым обычным образом. Слегка устало проговорила Джука. Как? Будто в пустоту, сказал Сазикс. Кто на них напал? Почему? Как сумел так быстро и чисто всех устранить? Почему мы узнали об этом только спустя несколько дней? Почему никто не подал сигнал о бедствии? Мы ведь не на гражданской войне, сейчас-то связь между территориями гораздо лучше, так как, может, Эленвин не хотела привлекать внимание и случайно не дать посторонним узнать о ее комплексе, думала справиться сама, но не сумела, или она не успела этого сделать, предположила Серафолу. В это еще можно поверить, но почему о побоище стало известно только сейчас? Фалбиум, разве за Набериус не велось наблюдение? Велось, поэтому все еще интереснее. По словам шпионов, они вообще ничего об этом не помнят, и это не ложь, уже проверено. Все говорят, нас будто вырубило и мы попали в транс. Помним только внезапный туман и все. Какой еще туман? Какой транс? Я не понимаю, почему тогда сами шпионы остались живы? Хмммм. Могу предложить, что это было некое дурманящее воздействие, использованное на всей территории Набериус, и возможно из-за этого никто не замечал итога эти дни, но это лишь предположение. Нужно самому пойти и во всем разобраться. А Джука явно был заинтересован вопросом предполагаемого дурмана, поэтому уже мысленно перебирал возможные варианты этого феномена. И главный вопрос, кто это сделал? Убить целый клан, еще и так скрытно. Очень сомневаюсь, что это была бригада хаоса, ведь по нашей информации Набериус имели связи со старыми владыками, хоть точных доказательств пока и не было. Сплошные вопросы, еще и так не вовремя. Сазикс устало вздохнул. Через неделю у нас встреча со скандинавским пантеоном и переговоры о союзе, а у нас перед носом вырезали целый клан, и мы вообще не знаем, кто это. Прямо перед переговорами. Лучше просто быть не может. Это еще сильнее наталкивает на мысли о бригаде хаоса. Им более чем выгодно не дать нам найти союзников, тем более подобных скандинавам, но это никак не соответствует предполагаемым взаимоотношениям Набериус и старых владык. Какой тогда мотив у этого? Они могли атаковать иной род, но напали именно на тот, что более всех подозревается в связях с ними. Так или иначе, нам нужно решать сложившуюся ситуацию. Вот-вот пройдет встреча с асами, а вскоре и с индийским пантеоном, так что нужно как можно сильнее минимизировать последствия всего произошедшего. Еще и с йокаями нужно что-то делать. Они и так относятся к нам с подозрением, а тут обнаружилась целая колония пленников из их числа. Я займусь этим и проведу встречу с Ясакой, но решить такой вопрос будет сложно. Теперь о доверии к демонам со стороны йокаев можно надолго забыть, сказала Серафолу. Только резонанса нам не избежать. В одно мгновение у нас под носом вырезали целый клан, а мы узнали об этом спустя какое-то время. Это сильный удар по нашей репутации и компетенции, из-за которого асы и Тримурти спокойно высмеют нас и откажут в союзе. Этого допустить никак нельзя, от такого фиаско нам не отделаться, так что нужно любыми способами добиться союза. Неважно как, но убийцы должны быть найдены. Люцифер Великий, почему все именно так? Убили демонический род, не оставили следов, так еще и сам род оказался с подлянкой. Обнародуем всю правду про Набериус, и выйдет скандал, ведь мы буквально держали у власти предателей. Не обнародуем, и клан станет в глазах общества жертвой, а соответственно нас обвинят в халатности и допущении такой резни. Дьявол, Сера, мы с тобой специально отправили сюда Риасесону для их безопасности, а в итоге у нас произошло это. Сазикс, молчи. Не хватало нам накликать еще что-то подобное. Просто ответьте, кто виновник всей этой вакханалии. Едва сдерживая мат, вздохнула Серафолу, внутренне желая всего наилучшего убийцам. Чтоб вас всех тентакли драли. Неизвестное место. То же самое время. Арата, ты точно уверен, что готов к бою? Разумеется, не уверен. Вот и узнаю на практике. Правда, уже понятно, что это будет весело. Слегка напряженно ответил Арата на вопрос офис. Ну, Как минимум в этом бою у меня нет ограничений на инвентаре своей силы, уже неплохо. И это же говорит о сложности испытания. Арата, если ты действительно сомневаешься, то лучше не делать этого сейчас. Тогда я скорее всего начну нервничать еще сильнее, да и не хочу все это затягивать. Если ты правда так считаешь, то я не буду тебя останавливать, но будь осторожен. Ты только достиг баланса и контроля над собой, и если твой враг тоже будет концептуальным, а это напрашивается само собой, то тебе будет сложно сохранить здравый ум. Сдали беспокойство, сказала Офис. Сейчас Арата и Офис находились в комнате последней, где они обычно проводили тренировки и разговоры по душам после собраний бригады Хаоса. После резни Ваду и Шимура на протяжении пары дней морально готовился к новому, а по совместительству последнему своему барьеру испытанию, и теперь решился положить этому конец. Заранее угадать своего противника он даже не пытался, ибо вариантов было слишком много, да и было непонятно, какой именно аспект силы будет у босса. Гнев, похоть, еще какой-нибудь страх или кошмар, зависть. Выбор обширнейший, и абсолютно непонятно, кто в итоге попадется парню в качестве противника, так что Арата просто морально готовился к испытанию, не забывая наведываться в барьеры и устраивая там геноцид всего живого и неживого. Кураку и Широни Арата убедил в тренировке под контролем Офис, особо не вдаваясь в подробности, благо уже успели начаться каникулы и отвлекаться на академию не было нужды. Сама Ураборос, узнав про доступ к испытанию, долго убеждалась в подготовке своего ученика, с ног до головы осматривала его и едва ли не по частицам выглядывала состояние Араты, дабы тот был готов на 200%. Хотя даже так и Шимура нервничал, что не было удивительным, особенно помня сложности прошлых испытаний. И пускай сам Арата с того момента сам стал гораздо сильнее, но едва ли сложность скорого сражения от этого будет меньше, скорее даже наоборот, она будет максимальной. Как минимум на это намекало отсутствие ограничений на использование инвентаря и сил в бою. Ограничения в испытании отсутствуют. Пользователь может использовать любые свои силы и предметы. Усиления и орудия извне, не относящиеся к пользователю, не будут работать в барьере. Ну, оно и логично, все же испытание конкретно на мою силу, так что было бы странно допускать посторонние бафы. Признаю, тогда бы у меня точно прошла шальная мысль о временном усилении от Офис, но Кайдан обрубил такие мысли в зародыше. Что же, нет больше смысла тянуть с этим. В руке Араты возникло безмолвие. Начнем. Пользователю предлагается пройти барьер испытания. В случае отказа барьер испытания будет заблокирован. Желаете начать? Да. Принято. Барьер испытания активирован. Начинается процесс с переноса. Арата, чтобы тебя там не ждало, будь осторожен, сказала Офис перед моим исчезновением. Обещаю, учитель. После этих слов мой взор был застлан тьмой, а сам я оказался в абсолютной пустоте. Но спустя некоторое время в глазах начало проясняться. Окружившая меня тьма начала растекаться, будто чернила, давая мне возможность увидеть окружающую меня территорию, и вид этот был поистине впечатляющий. Ну, это хотя бы не лес. Уже удивительно, что в столкновении с Фиддлстиксом, что со зверем, Арата оказывался у лесных массивов на открытом пространстве, но сейчас все было с точностью да наоборот. Ни деревьев, ни травы, ни иной растительности и открытого неба над головой, ничего из этого здесь не было. Арата оказался в огромном, скорее даже в колоссальных размерах помещении, что с первого взгляда создавало вид некоего храмового комплекса. Высота и ширина представшего перед парнем коридора была ярчайшим примером гигантомании, ибо тут спокойно могла пройти целая армада титанов, и это не было преувеличением. Если это намек на габариты босса, то крайне прозрачный. Понять бы еще кто это, сказал Арата, идя вглубь предполагаемого храма, дабы осмотреть будущую арену. Испытание демон с тысячей лиц начато. Цель – узнать личность врага, одолеть врага. Ограничения отсутствуют. Демон с тысячей лиц – воодушевляющее название, жаль только без конкретики. Минут 10 Арата ходил по коридору, видя лишь колонные каменные стены, пока не дошел до еще более крупного зала, в котором было несколько ответвлений на все четыре стороны. Сам зал впечатлял не только размерами, но и весьма красивой отделкой. Потолок был похож на звездное небо, словно на нем спроектировали голограмму, а у стены входов в коридоры величественно возвышались статуи настоящих титанов, напоминая воинов и жрецов, в большинстве своем отсылающих на скандинавский стиль. Каменные гиганты светили яркими глазами, словно преломляющими свет бриллиантами. Зрелище красивое, безусловно, Но и Шимуру сильно смущали два момента в этой картине. Первое, сколько ни смотри, но парень никак не мог выявить во всем этом значимых намеков на босса. Второе, с первого взгляда было понятно, что этот комплекс невероятно огромен, и Ишимура мог потратить часы на его исследование, что хоть и не имело большого значения, но и настроения не добавляло. «Это будет слишком долго», — проговорил Арата. «Стая, летите и осмотрите весь комплекс, каждый его уголок, каждый закуток и плитку. Показывайте мне все, даже если оно выглядит незначительным, ничего не упустите». Услышав приказ своего хозяина, стая материализовалась и полетела во все стороны, словно черные тучи, а сам Арата решил идти вперед, как шел до этого. На протяжении некоторого времени парень получал от воронов лишь вид уже виденных им стен, но после пошли ранее незамеченные элементы. Первым и самым неожиданным для Ишимуры были остатки техники, и не абы какой, а полноценных танков и схожих с ними машин, ибо назвать эти махины как-то иначе было проблематично. Выглядели они, конечно, не как танки обычного мира, а с неким элементом стимпанка, но это было не так удивительно. Дальше больше. Вороны передавали видения о еще более причудливых механизмах, остатками чего-то среднего между роботами и големами, величественные залы, буквально светящие элементами обсерватории космоса, проекции участков космоса и отдельных планет. Хмммм, все страннее и страннее. Титаны, механизмы стимпанка, космос. Хм, что там? От размышления Арату отвлекло новое видение. Одна из групп воронов нашла еще один зал, но в отличие от многих других у него было одно отличие. Помещение было поделено небольшой пропастью, а в качестве моста через нее выступал то ли труп гиганта, то ли похожий на великана механизм. Да и вид на той стороне обрыва был мрачнее других, что как бы намекало. «Креативный мостик, ничего не скажешь», — проговорил Ишимура, идя на другую сторону обрыва. «Хм, все-таки механизм. Интересно». Шаги парня вызывали звук соприкосновения с металлом, на основе чего и был сделан вывод о механической природе гиганта моста. Вид на этой стороне уже серьезно отличался от прошлого, точнее в нем были бросающиеся в глаза нюансы. Главным из них были вырывающиеся тут и там крупные куски зеленой руды, и от вида данного явления Арата серьезно напрягся. Что-то сильно не нравилось парню в этом металле, словно из него исходило нечто неприятное, нечто неестественное, даже для Ишимуры, и это не могло не напрягать. Что за какая-то пародия на криптонит, что ли? Арата хотел попробовать коснуться руды, но от чего-то руки никак не хотели тянуться к ней, а сам парень решил идти дальше. Руды становилось все больше и больше, атмосфера мрачнела с каждым шагом, а на одной из стен парень увидел крайне интересную картину. На ней огромных размеров титан сражался с какой-то темной массой с кучей глаз, и если смотреть на другие элементы картины, то размер этих созданий был по меньшей мере с крупный остров или целый континент. Дальнейший путь длился не так долго. В течение 10 минут Ишимура дошел до конца комплекса, и представлял он из себя огромную круглую комнату с колоннами в стенах, а единственным ее наполнением выступала злосчастная руда и 4 огромных цепи, тянущиеся к центру и подсоединенные к статуе неизвестной девушки человеческого размера. Ничего более Арата не нашел, как и облетевшие всю территорию вороны, да и сам вид комнаты явно намекал на арену. Оставался лишь один вопрос: кто будет противником? Пэа, ну что, кто догадается о личности босса по полученным намекам? И больше ничего. Хмммм, посмотрим. Начал вслух думать Арата. Что мы имеем? Огромный комплекс в стиле обсерватории и стимпанка, вероятно, с элементом фэнтези. Титаны. Тема космоса. Непонятная руда и в целом все. Какой-то титан. Возможно, но почему-то не особо верится в этот вариант. Хмммм. Ишимура еще раз посмотрел на руду, а после на статую скованной цепями женщины. Сколько ни смотри, но личность изображенной особы парень так и не узнал. Зато его внимание сильно привлекли сковывающие статую цепи. Цепи ведь нужны для сковывания чего-то или кого-то, а значит это, скорее всего, намек на чье-то заточение. Хмммм. Пленник. Титан-пленник или пленник титанов. Арата напрягся. Пленник. Это руда. Она ведь только рядом с этим местом, в иных местах ее нет. Она связана с боссом, но... Хмммм. Руда. Пленник. Тема титанов. Космос. Стоп, а что там было на картине? Ишимура припомнил картину битвы титана с темной массой. Масса с кучей глаз. Скорее всего это и есть босс. Или же аллюзия на него. А тема космоса. Фэнтези. Титаны. Космос. Титаны. Пленник. Арата явно что-то осознал, и это осознание не предвещало ничего хорошего. Глаза парня начали медленно расширяться. «Подожди, это не может быть правдой, но, если это аллюзия на босса и фэнтези, вы же сейчас шутите, правда?» Окончательно придя к неутешительным выводам, Арата вынужден был признать одну вещь. Его проняло, на долю секунды его разум дрогнул, а учитывая резкий порыв холода по всему помещению, подтверждение опасений было получено. Первая часть задания успешно выполнена, личность босса раскрыта. Одновременно со всплывшими сообщениями Арата буквально спиной почувствовал порыв ветра, а позади него находилась та самая статуя. Парень буквально чувствовал резкое оживление за собой, слыша тихий шепот в голове. «Я, это сон наяву», — раздался нежный, тихий женский голос. «Чудовище из ваших кошмаров». Арата начал медленно оборачиваться, дабы увидеть явление своего противника. Демон с тысячи лиц. Порывы ветра стали еще сильнее. «Поди ниц пред богом смерти». Арата почти повернулся в сторону голоса, но и без этого мог увидеть его монструозные очертания. «Ваш враг явился в мир. Тот, кого зовут множеством имен. Осознанное сновидение. Чудовище из людских кошмаров. Зверь с тысячей пастей. Демон с тысячи лиц. Бог смерти. Конец надежды. Повелитель судеб. Существо из бездны. Безумие во плоти. Старший бог. Йог. Сарен». Закончил Арата имя своего противника, отпрыгивая от центра к выходу, что уже зарос зеленой рудой. Ишимура со смесью шока и изощренной формы восхищения смотрел на огромную массу темной плоти, светящей кучей клыкастых пастей со всех сторон. Монструозный, бесформенный, безликий, что проломил пол комнаты, заняв 1/10 всего помещения. Несмотря на отсутствие глаз и иных органов восприятия, существо явно видело Ишимуру, а от любого движения безликого пространства вокруг дрожало. Пол вокруг плоти покрылся злосчастной рудой, а в отдельных местах оттуда с шумом прорвались щупальца разных размеров. Йоксарен, старший бог, порождение бездны, находясь в шоке и оцепенении, проговорил Арата, но быстро придя в себя, он принял боевую стойку и приготовился к атаке, которая не заставила себя долго ждать. Окружающая арену руда резко начала испускать пары плотного газа, но даже так было видно, как в парах начали образовываться внушительного размера силуэты гуманоидов. Через считанные секунды на Арату с разных сторон помчались безликие, высокие, с внушительной мускулатурой, серой и фиолетовой кожей, щупальцами на лице и вместо пальцев рук, а в некоторых случаях вместо целой ладони, и с горящими мрачным огнем глазами, неотрывно смотрящими на Ишимуру. Двигались они на впечатляющей скорости, а потому через считанные мгновения ближайшие карати уже настигли его. Используя безмолвие и свою скорость, парень несколькими движениями разрезал на куски двух монстров, но тут же столкнулся с очень неприятным предсмертным сюрпризом от них. Какого? Не успев закончить свои движения, Арату настигла волна магического взрыва от тел умерших монстров. Стоило им только умереть, пока лезвие безмолвия еще не успело закончить замах, как их тела взорвались темной вспышкой. Задетого взрывом Арату откинуло на несколько метров в сторону, а на руках и лице красовались черные ожоги, что вызывали сильное раздражение. Они ходячие бомбы, так еще и взрываются мгновенно, без хоть какой-то задержки, и даже с моей скоростью от такого почти не увернуться. Да и ожоги заживают довольно долго. Следы того взрыва действительно заживали медленнее обычных ран, а на Арату уже мчались новые монстры, и их количество росло с каждым мигом. Поняв опасность слишком близкого контакта с противником, Ишимура вновь призвал стаю и отправил ее на монстров, дабы убить тех на расстоянии, и это дало результат. Безликие были прочными, и поодиночке вороны были не в силах нанести им серьезных ран, но у стаи был огромный перевес в численности, потому, хоть и не мгновенно, но вороны все же убивали гуманоидов, хотя и аннигилировались последующим за убийством взрывом темной энергии. Сам Арата не стоял на месте и пытался сблизиться с Йоксареном, но тот отбивал эти попытки возникающими из-под пола щупальцами, что на высокой скорости отбивали атаки Араты. Даже с ускорением Ишимура вынужден был признать скорости реакцию как монстров, так и щупалец, но даже это было не главной проблемой. Кроме высокой скорости, монстры, как оказалось, атаковали не только физической силой. Видя неиссякаемый поток воронов, те неожиданно начали атаки той самой тьмой, как вблизи, так и на расстоянии, и мало того, щупальца тоже начали использовать тьму. Безликие пытались выкосить воронов, а отростки усиленно целились в Арату. За минуту две неиссякаемые армии монстров превратили арену в поле массовой резни без трупов, но главная цель была достигнута. Стая успешно отвлекала безликих и, худо-бедно, контролировала их количество, что давало Ишимуре возможности для маневров. Правда, щупальца также вполне успешно отбивали атаки вторженца, но, когда одно из них было уничтожено, был открыт один хороший факт. В отличие от монстров, отростки не взрывались после смерти, а потому их можно было убивать в ближнем бою. Однако был и неприятный момент, они могли использовать магические атаки чаще гуманоидов. Кое-как сократив количество щупалец, Ишимура попытался атаковать Йоксарана, но у чудовища были другие планы. Раскрыв все пасти, древний бог неистово засмеялся, и смех этот был хуже любой атаки. Громогласный хохот тысяч голосов сотряс пространство, а находящийся у одной из пастей Арата мгновенно ощутил на себе всю мощь этой тряски. Тело парня словно сплющило со всех сторон. Изо рта и ушей хлынули брызги крови, глаза и вовсе разорвало, как раздавленные ягоды, а внутренности пронзила адская боль, как от уколов тысяч раскаленных игл. Парня отбросило в сторону, и хоть ему удалось сохранить равновесие, но, как и в случае с атаками монстров, раны не спешили быстро заживать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Марину своим хохотом. «Зря смеешься, осьминожка». Сам Арата не собирался бездействовать. Его тело быстро подверглось метаморфозам, и отрастив себе лишние руки, а также обратив другие конечности в металл, Ишимура рывком сблизился с богом и начал неистово кромсать его плоть. Удары безусловно были болезненными, но урона от них было мало, а вскоре Ишимура был вынужден отвлечься на атаки новой пачки врагов, которые уже меньше отвлекались на стаю. Безликие неслись на Арату, но тот решил попробовать использовать их коронную фишку против самого противника. Схватив нескольких монстров призванными руками, парень с силой швырнул их в Йоксарана, а при соприкосновении с ним теми же руками раздавил головы снарядов, что привело к мгновенному взрыву. От такого действия пасти монстра издали раздраженный вой, что говорило о болезненных ощущениях для древнего бога. «Значит, твоя же сила может тебе навредить». «Удачно». Уклоняясь от атак щупалицей безликих, попутно сокращая их численность, Арата еще несколько раз повторил трюк с импровизированными бомбами, а вороны относительно успешно устраняли лишних врагов, но вечно так продолжаться не могло. Неожиданно для себя Ишимура пропустил атаку в спину от безликого, что проткнул его щупальцем насквозь, после откинув к скоплению своих собратьев. Мало этого, в полете парень попал под залп магических атак щупалец, что смогли прожечь ему по меньшей мере половину тела. Они стали быстрее и сильнее, причем очень значительно. Йоксаран их усилил, и это было правдой. Древний бог стал активно использовать различные усиления на своих слугах, и Арате пришлось столкнуться с эффектом этих усилений. Монстры стали столь быстрыми, что Арата не всегда успевал реагировать на их атаки из-за количества врагов, а сами атаки стали еще болезненнее и смертоноснее. Вывод был неутешительным. Каждый из безликих сейчас был сильнее Кокобеля с Экскалибуром. Кое-как вырвавшись из толпы противников, Арата все же смог повторить тот трюк и метнуть безликих в древнего бога, вызывав новый взрыв, сильнее любого прежнего. За это парень поплатился новым лучом тьмы в спину, но результат стоил того. Йоксаран болезненно взвыл от приличного ожога на своем теле. Правда, монстр не остался в должниках и ответил новым сотрясанием пространства, но в этот раз ощущения были другими. Арата вновь болезненно съежился, ибо его голову условно залило расплавленным металлом. Разум парня так и стремился отключиться и пасть в небытие, а когда боль стала более-менее привычной, парень и вовсе услышал голос, доносившийся прямо внутри его головы. «Отдайся своей агонии, этот бой тебе не выиграть, демон, не дождешься». Сумев вновь почувствовать свое тело, Арата с криком боли и ярости разорвал несущийся к нему отросток, а его остатком отправил еще одну пачку безликих в полет, раздавив им головы в итоге. Новый взрыв окатил округу, а тело Ишимуры буквально трясло от давления на разум и боли по всему телу. Мысли медленно начинали путаться, и вспоминая особенности Йоксарана, парень понимал, что дело плохо. Этот ублюдок в первую очередь мастер игр с разумом, причем на концептуальном уровне. Даже с моей сопротивляемостью к подобным эффектам я чувствую, как он влияет на меня. Тебе еще только предстоит понять, что ты лишь кукла в чужих руках. Твои потуги тщетны. Попытавшись вновь атаковать древнего бога, Арата призвал воронов для отвлечения врагов, но стоило ему только сделать один шаг, как картина вокруг него кардинально преобразилась. Какого? Вместо переполненного монстрами зала Ишимура с недоумением взирал на внутреннее убранство заброшенного здания, не видя ничего живого вокруг. Иллюзии, думаешь? Слова были прерваны внезапным грохотом и ринувшимся на Арату монстром, но, несмотря на угрожающий вид, это был не безликий. Хоть тварь чем-то и была схожа со слугами древнего бога, но отличий было много, да и увидев монстра, Арата сразу узнал его. Забыть про такого врага было невозможно, особенно учитывая, что перед ним стоял его первый враг в людском мире, тот самый отступник, смерть которого стала причиной знакомства Араты с Офис. С диким криком отступник напал на Ишимуру, и тот уже собирался увернуться и развеять иллюзию, но в момент движения его вновь ждал сюрприз. Скорость парня заметно снизилась, замах безмолвием тоже был медленнее обычного, и только после этого тот почувствовал отсутствие на себе метаморфоз тела. Эта запинка в движении позволила отступнику отшвырнуть Арату в сторону, из-за чего тот уронил косу и лишился равновесия. Однако упав у частично побитого зеркала, он увидел отнюдь не свое отражение, точнее не то, что свойственно ему сейчас. Вместо своего привычного облика Ишимура с шоком смотрел на мальчика лет 9 с белоснежными волосами средней длины и зелеными глазами, без каких-то демонических черт. В отражении Арата видел самого себя, только в далеком детстве, как во времена той самой битвы с отступником, и, что самое жуткое, оно ощущалось точно так же. Ишимура буквально чувствовал разницу в длине рук и ног, в росте и в своих силах. Он будто вернулся в тот период по-настоящему, и добравшийся до него демон хотел ему это доказать. Схвативший у парня отступник с силой прижал его к полу, начав душить, и отбиться Арате не удавалось. Безмолвие лежало слишком далеко, а простыми ударами особого вреда отступнику он сейчас не нанесет. Уже чувствуя нехватку кислорода, Арата быстро призвал из инвентаря нож и со всей силы воткнул его демону в руку, отчего тот болезненно зарычал и откинул свою жертву. А пока тот не оправился, Ишимура быстро схватил безмолвие и пронзил отступнику голову. От такой травмы монстр упал замертво, а его жертва, шумно дыша, пытался перевести дух, но длилось это недолго. Пространство вокруг вновь задрожало, и Арата снова ощутил привычное себе тело со всеми травмами, а вид старых стен заброшки рассеяли летящие в парня лучи темной энергии. Не сумев избежать всех атак, Ишимура лишился левой руки и части торса, при этом видя Йоксарана и несущихся в его сторону безликих. «Надежда погубит тебя, все, что ты знаешь, померкнет». Шепот древнего бога вновь проник в разум Ишимуры. Уже никак не отвечая на провокацию, Арата отскочил от безликих, одновременно снося ближайшие к себе щупальцы. Рука медленно отрастала, но новые атаки тьмой уже шквалом неслись на парня, а потому тот направил на них воронов, дабы сбить хотя бы их часть. Стая неплохо справилась со своей задачей, да и количество щупалец и безликих не забывало сокращать, однако о превосходстве над противником по-прежнему не могло идти и речи. Новая орава монстров уже неслась в атаку, а Йоксаран не скупился на бафы для своих слуг. Положение более чем паршивое. На монстрах не работала аура, раны от их атак долго заживали, сам древний бог получил лишь неприятный ожог на своем теле, а ментальная сила босса спокойно давила на разум Араты. Парень уже успел признаться самому себе, что без стаи он бы был убит, но и намерения сдаваться у него не было. Тело Араты уже никак не походило на человеческое. Метаморфозы превратили его в нечто похожее на помесь гуманоида и паука с кучей железных и демонических рук, и это нечто понеслось прямо на безликих. Имея незначительное, но все же превосходство в скорости, Ишимура сумел растолкать кучу безликих к ожогу на теле Йоксарана, одновременно направляя к ним воронов в качестве камикадзе. Прогремела очередная пачка магических взрывов и клокот пасти древнего бога, а щупальца по всей арене болезненно затряслись, сразу отвечая на дерзость надоедливой мошки шквалом темной энергии. Передвигаясь на куче призванных конечностей, как одержимый, Арата носился из стороны в сторону, используя стены и потолок для прыжков и поочередно повторяя трюк с безликими. Очередной болезненный шепот едва не сбил Ишимуру, но кое-как сохранив равновесие, тот уже готовился метнуть очередного безликого в босса. К сожалению, план был прерван очередным сотрясанием пространства, а картина мира вновь изменилась. Теперь Арата появился посреди объятой пламенем Академии Куа в своем привычном облике без метаморфоз, и, уже зная, какой это период, парень быстро приготовился к атаке. Та не заставила себя долго ждать, и в небо взмыла орава падших ангелов, что незамедлительно начали обстрел копьями света. Ишимура также быстро начал сближаться с ними и поочередно вырезать чернокрылых, пока не почувствовал быстрое движение позади себя, а отбив атаку его взору предстал вооруженный золотым мечом Кокобель. И снова враги из прошлого, только вот я уже побеждал в этом бою. Парируя яростные атаки падшего Арата применил метаморфозы и вызвал стаю для расправы над остальными. Применив всю свою скорость, парню удалось сперва отрезать руки своему противнику, а после рассечь тело надвое, что вновь вызвало тряску в пространстве, а тело падшего уже светилось от начинающегося взрыва. Как и все летящие копья света обратились тьмой, но в этот раз кое-что было другим. Буквально на долю секунды Арата успел увидеть в пространстве нечто неестественное для поля битвы. На месте нахождения Йоксарана вместо самого древнего бога, всего на мгновение, Ишимура увидел полупрозрачную проекцию, похожую на крупный мозг. Что это сейчас было? Его настоящий мозг? Но почь, неужели из-за раны от взрывов? Арата начал мгновенно обдумывать это, не забывая уворачиваться от массового обстрела магией. Если плоть Йоксарана действительно дала трещину, а эта проекция на самом деле его мозг, то может он и является его слабостью. Раз я увидел его только сейчас, то вероятно он проявляется лишь после этих игр со временем. Может, если нанести ему еще больше урона, то после удастся задеть и сам мозг. Надо попытаться. К сожалению для Араты древний бог уже понял ход его мыслей, а потому в парня мгновенно полетели новые проклятия, пока безликие начали становиться еще сильнее. Мало того, сам Йоксаран решил принять более активную роль в битве. Вокруг его тела появились яркие зеленые сферы, от одного вида которых вся сущность Араты задрожала. Уже примерно понимая намерения врага, тот быстро начал уклоняться из стороны в сторону, и сделал это очень вовремя. Сферы в одно мгновение выпустили в направлении Ишимура энергетические лучи, что при соприкосновении с поверхностью арены вызвали взрыв огромной мощи, сотрясший всю арену и вызвавший обвал в пострадавшей от атаки части. Некоторые из безликих не пережили этой атаки, а Арате хватило одного только вида лучей, чтобы сделать вывод о их мощи. Попадание под них, если и не убьет его, то однозначно выведет из игры на приличный срок, что даст безликим возможность без проблем добить парня, а учитывая эффекты этих атак, то финал у такого сценария очевидный и печальный. Стая и безликие продолжали бесконечный бой на истощение, а Арата вновь пытался нанести древнему богу урон по уже имеющемуся ранению. В парня беспрерывно летели атаки со всех сторон, но ему все же удавалось совершить задуманное. Вороны специально убивали безликих как можно ближе с Йоксараном, а в некоторых случаях и вовсе силой скидывали их на древнего бога, убивая при падении. Из-за постоянного сокращения стаи от вражеских атак это занимало много времени, но эффект компенсировал все затраты. Щупальца то и дело пытались схватить и обездвижить Арату, лучи смерти рушили стены и потолок, вызывая новые обвалы. А сам древний бог то и дело усилил своих слуг или пытался сбить противника с боевого настроя, вторгаясь в его разум, и порой делал это весьма удачно. Арата уже не единожды лишался каждой конечности, а все его тело покрывалось ожогами, однако плоть Йоксарана тоже была в довольно плачевном состоянии. Ожог превратился в видимую рану, и раненый, взревевший от боли и ярости древний бог вновь применил игру со временем на противнике. В этот раз Арата оказался в уже знакомой заброшке, но теперь рядом с ним находились огромные пласты снятой кожи и детские кости. Не давая ему ни секунды на парня, тут же набросились демоны-отступники, яростно атакуя своего убийцу. Эти демоны были гораздо сильнее себя из прошлого, но применив метаморфозы и помощь стаи, Арата сумел относительно быстро расправиться с врагами, одновременно следя за пространством вокруг себя и выискивая тот самый образ мозга. И вот пространство задрожало, окружение начало расплываться, а Арата увидел тот самый мозг в паре десятков метров от себя. Мгновенно реагируя, Ишимура метнулся к нему с готовой к замаху косой. Время словно замедлилось, а парня со всех сторон обступили безликие. Справа на него уже летел луч смерти, готовый вот-вот испепелить недобитка. А Арата был всего в шаге от того, чтобы пронзить мозг противника. Он уже чувствовал, как щупальца безликих впиваются в его тело, а луч, почти соприкоснувшись с его лицом, оставлял ожоги. Ситуация однозначная. Либо Арата успеет уничтожить мозг, либо его сотрут в пыль, не дав возможности избежать атак. Одно мгновение. Столько длилось все действо, пока тело Араты горело от полученных ран, а он сам вонзал лезвие безмолвия в мозг Йоксарана. Нестерпимо громогласный рев сотряс пространство, древний бог кричал от боли, испуская свой последний вопль. Безликие вокруг затряслись в такт крику своего хозяина, щупальца неистово задергались, а потолок над ареной начал окончательно рушиться. Арату откинуло далеко в сторону, и, к счастью для него, луч смерти развеялся до полного соприкосновения с его телом. Обессиленный от медленно заживающих ран и долгого ментального давления, Арата видел, как плоть Йоксарана начала источать порывы тьмы, как щупальца и безликие растворились за секунды, и как впоследствии Йоксаран начал аналогично растворяться в воздухе с диким криком. А последним, что увидел Ишимура перед потерей сознания, было: «Поздравляем! Вы прошли барьер испытания, Таата, Арата». Словно находясь в контузии и ощущая все через боль, Арата начал слышать женский, явно обеспокоенный голос. Пытаясь раскрыть глаза и привыкнуть к яркому свету, он кое-как смог это сделать и увидеть силуэты над собой, а дав глазам привыкнуть, сумел узнать в этих образах Кураку и Широне. «Сэмпай, Курака, Широне», — слабым голосом проговорил Арата. «Че, что вы? Где я? Дома? Ты сейчас у себя дома. Офис перенесла тебя к нам в тяжелом состоянии и долго лечила твои раны. Офис», кое-как сумев найти в себе силы, Арата принял сидячее положение, до этого лежа в своей кровати. «Сколько я был в отключке? Почти 2 недели». Раздался голос с другого конца комнаты, и посмотрев туда, Арата увидел сидящую на стуле офис. «Ты проспал 2 недели после своего возвращения из барьера. 2 недели. Что со мной произошло? Ты появился весь в ожогах и с сильным истощением. Постоянно бредил и бормотал о каком-то древнем боге и безликих. А после я перенесла тебя сюда и начала лечить твои раны. Что с тобой случилось? Во что ты опять ввязался? Почему ты так усиленно пытаешься умереть? Курака, пожалуйста, тише. Моя голова». Арата схватился обеими руками за голову. «Сэмпай, вам плохо? Нужно что-то принести?» — с волнением в голосе спросила Широне. Да и Курака не стала продолжать кричать. «Нет, спасибо. Курака, подойди поближе, пожалуйста». «А, но зачем?» Договорить Курака не успела, ибо Арата притянул ее к себе и обнял со всей силы, что вызвало легкое удивление у Никоматы. «Ты чего так внезапно?» Несмотря на удивление, Курака нежно ответила на объятия своего парня. «Прости меня, дурак. Сколько раз я просила тебя быть осторожным, а ты все такой же. Прости, за все, особенно за это. За что и?» Фраза Кураки так и не была закончена, а ее глаза раскрылись в шоке, как и у Широни с офис. Ощутив холод по всему телу, черноволосая Никомата медленно опустила свой взгляд вниз, видя руку своего любимого человека, что вонзилась в ее живот, пробивая тело Кураки насквозь. «Демон с тысячи лиц. Финал. Примечание к части. Довольно скорая прода для голодного народа». Комната, освещаемая полуденным солнечным светом, погрузилась в гробовую тишину. Офисы Широни с шоком смотрели на то, как рука Араты насквозь пробила тело Кураки, сломав ей позвоночник и покрывшись кровью Никоматы. Сама Курака с таким же недоумением смотрела в полное холода и пустоты лицо Ишимуры, в лицо своего возлюбленного, что только что нанес ей смертельный удар, даже бровью не поведя. Во рту Никоматы возник неприятный привкус, а после кровь хлынула наружу. Ноги подкосились и перестали держать девушку. Ее насаженное на руку Араты тело завалилось на парня, пока тот не вынул окровавленную руку из фактически мертвой Никоматы. Упав на пол, Курака уже не могла двигаться, лишь из ее затухающих глаз пролилось несколько слез, а испачканные кровью губы слабо подрагивали, будто пытаясь прошептать тихое и обреченное «Зачем, сестра?» Широни ломаным голосом обратилась к умирающей Кураке. «Сестра», ринувшись к телу, заплаканная девочка начала трясти Кураку, крича и моля о том, чтобы она не покидала ее. Пыталась залечить ее раны своими силами, но все было бесполезно. Глаза черноволосой девушки окончательно потухли, заставив Широни плакать еще сильнее над телом своей сестры, пока, возвышаясь над ней, на эту картину смотрел Арата. Смотрел полным холода и пустоты взглядом. «Зачем?» Голос Широни был заплаканным, полным боли и отчаяния. «Зачем, Сэмпай, что вы наделали?» Никомата посмотрела в глаза Араты снизу вверх. «Зачем?» Арата на это ничего не ответил, лишь подняв свои руки, начал медленно, но нарочито громко аплодировать. «Браво, браво! Спецэффекты и декорации просто божественны, актерская игра и вовсе пробирает до глубины души. Я даже почти поверил. Че, что? Че это с вами происходит? У тебя почти получилось, Без шуток, есть только один маленький нюанс. Арата призвал безмолвие в руки. Ты хороший менталист, я бы сказал великолепный, но моя психика уже далека от человеческой, и у нее есть одна особенность. Человечность во мне поддерживает лишь мое отношение к немногим небезразличным мне людям, они для меня буквально спасательный круг и якорь, что не дает мне окончательно стать монстром. И знаешь что? Моя привязанность к ним абсолютна. Глаза Араты начали пылать яростью. Для меня тронуть их равносильно выстрелу себе же в голову, на уровне инстинкта. Я физически не могу нанести им целенаправленного вреда, если нахожусь в своем сознании. Это невозможно, так что мне бы никак не удалось сделать этого. Арата взглядом указал на лежащий труп перед собой. А сейчас я даже укола совести и сомнений не почувствовал, что невозможно. Моя любовь к Куроке слишком абсолютна и безумная, чтобы даже подумать о том, чтобы навредить ей, и этого ты не учел. Не так ли, древний бог? Комната вновь погрузилась в тишину, а два девичьих силуэта не моргая смотрели на Арату. Казалось, время в помещении полностью застыло, но через некоторое время одно движение со стороны Широни разрушило эту иллюзию. «Безумие», — прошептала Широни, — «ты, безумный ублюдок». После этих слов Широни неуловимо переменилась. Арата не мог сказать, в чем заключались изменения, но они определенно были, и чем больше он смотрел, тем больше замечал. В первую очередь в глаза бросалась радужка. Если раньше она была цвета расплавленного золота, то сейчас как будто потускнела и покрылась платиной. Сложно описать. Оно наклонило голову на бок. Это не было похоже ни на один встреченный ранее Аратой вид. Абсолютно чужое и отталкивающее зрелище. Зубы, виднеющиеся меж приоткрытых губ, неуловимо заострились, кожа начала создавать ощущение тонкой пленки, натянутой на нечто, и это нечто активно исследовало отделяющую его от мира преграду, из-за чего та ходила волнами, как будто под ней копошились сотни и тысячи червей. Больше, меньше, они все извивались, то растягивая ее лицо, то возвращая к нормальному виду. А потом то, что прикидывалось сестрой Куроки, улыбнулось. Губы потрескались и лопнули посередине, следом лопнули щеки, образовав нечто отдаленно похожее на шрамы Араты. Только вот если у Ишимуры они были скреплены относительно аккуратными стежками, то тут роль ниток выполняла что-то среднее между тонкими червями и столь же тонкими щупальцами. Они вгрызались в одну сторону щеки, нанося мерзкие на вид рваные раны, вылезали с другой и пытались скрепить противоположное место разрыва, переплетаясь между собой без всякой системы и симметрии. Волосы чуть отросли и позеленели, напоминая тину. Глаза медленно набухли и лопнули, выдавив жидкость на веки, но затем, как будто передумав, вернулись обратно, образовав что-то, похожие на зрительные органы рыб, такие же мертвые, затянутые какой-то пленкой и выпуклые. Но не это было самым отвратительным. Они приняли зеленый и алый цвет, как будто кривые отражения Ишимуры и Широни, смешанные и опороченным разумом, даже не безумным, а просто чудовищно далеким от человека. Все так же склонив голову на плечо, в жесте, недоступном ни одному разумному, обладающему скелетом, вывалив разбухший язык, похожий больше на толстое и короткое щупальце, неизвестным образом не откушенное чистоколом зубов, навевающих воспоминания о шипах, оно спросило булькающим, словно говорили через пленку воды, затянутую водорослями голосом. «Зачем ты пытался нас убить, Бэратык?» Пространство вокруг, не отставая от Широни, также преобразовалось. Яркий солнечный свет, бьющий из окон, начал затухать, подобно включенной лампочке. Цвета всего окружения потускнели, будто покрывшись пеленой тьмы, а после вся утварь, стены, окна и прочие объекты начали растекаться, напоминая льющуюся смолу и обнажая истинный вид окружающей Арату реальности. Покрытая черной субстанцией и той самой рудой арена, с периодически видимыми кусками потолка, а в разных частях помещения нещадно извивались огромные щупальца. Сам Арата осознал себя стоящим в субстанции, пока его тело медленно покрывала руда, уже окутав ему ноги по колено. Сколько ни протився, а итог не изменится. То, что пыталось выдать себя за Широни, продолжило свои чудовищные метаморфозы, наращивая все больше плоти с кучей клыкастых пастей. Тебе не выйти победителем в этой битве. Никто не сможет противостоять своей судьбе. С этим я поспорю. Расколов безмолвием руду на своих ногах, Арата вернул себе подвижность, вовремя увернувшись от удара щупальцем, расколовшим землю вместе удара. Будь ты хоть древним богом, хоть смертью воплоти, тебе придется постараться, чтобы меня уничтожить. П. призывая стаю и подвергая не до конца регенерировавшие тело метаморфозам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Твои потуги лишь отсрочат неизбежное, но это тебе еще только предстоит понять. Слуги, исполните волю своего хозяина. Источаемые рудой пары распространились так сильно, что заняли почти половину всей арены с краев, а в гуще этого газа начали массово появляться силуэты новых безликих. Десятки монструозных гуманоидов ринулись исполнять волю своего владыки, встречаясь с армадой воронов, стремящихся защитить своего повелителя. Две армии стремились выкосить друг друга, при этом не имея возможности окончательно положить конец этой битве. Одна партия монстров сменяла уже поверженную, и этот зацикленный круг взаимного уничтожения не стремился к финалу, пока не падет один из главных участников битвы. Отростки древнего бога создали настоящий залп из темной энергии, что подобно артиллерийскому обстрелу полетел в Арату. Парень на это ответил быстрым перемещением из одного конца арены в другой, попутно вырезая щупальца и пытаясь направить часть ударов в Йоксарана. Одно из щупалец сумело схватить Ишимуру и начало душить его, как удав пойманную жертву, на что жертва ответила яростным сопротивлением. Призванными руками он начал отрывать куски отростка, попутно изменив свой рот на пасть демона и откусывая плоть щупальца, что привело к уничтожению конечности. Древний бог мгновенно создавал новые порождения, но Арата как мог направлял их силу против их же создателя, все сильнее углубляя болезненную рану на гигантском теле врага. Вновь реальность вокруг Ишимура изменилась, перенося его на территорию злополучной Академии Куа, на этот раз покрытую огромным барьером, а на самого парня напала куча химер, прикрываемая атаками магов. Снова эти фокусы. Разрывая на куски все живое перед своими глазами, Арата высматривал ту самую проекцию мозга, все еще веря в его роль слабого места Йоксарана, но атаки магов, точнее выдаваемых за магов щупалец и безликих, сильно отвлекали его от этого. Справа на парня обрушился шквал пурпурного пламени из рук Вальбурги, а слева до него донеслось пронзительное «Фидблстикс». Словно дикий зверь Крузери налетел на Арату с горящими огнем кулаками, наваливая на него шквал проклятий. «Ха, ну здравствуй, псина!» Избавившись от магов, Арата схватил призванными руками Крузери за все его конечности, после чего с силой оторвал их от его тела и пронзив голову лезвием косы. И вот реальность вновь начинает меняться, а на периферии зрения Ишимура замечает едва заметную проекцию крупного мозга в паре десятков метров от себя. Не теряя ни секунды, он мгновенно понесся к нему с заведенной для удара косой и вытянутыми когтистыми руками, дабы успеть ударить полупрозрачный объект, но времени было слишком мало. Мозг пропал до нанесения смертельного удара, но в самый последний момент безмолвие все же смогло его немного задеть, что не могло не причинить боль древнему богу.